Индийская традиция также рассказывает, что Патанджали, когда предавал учение, из глаз его извергался огонь, глаза вспыхали огненным блеском, и слушающие не могли этого вынести. Поэтому они просили его передавать учение, говорить из-за занавеса. И поэтому так, согласно традиции, и происходило. Он сидел, перед ним был занавес, он говорил, и слушающие слушали это из-за занавеса. Такова индийская история. These details are very strange. You know, this only means that you can teach only when there is a fire of awareness, not merely accumulation of borrowed knowledge. A fire of direct awareness, direct perception, only then you can teach. Such a teacher is the real teacher. So that is the meaning of this legend. На самом деле это очень глубокомысленная легенда, за ней стоит большой смысл. Только обладая действительным огнем понимания, огнем осознания интенсивным, можно учить. Накопленные знания никаким образом не могут способствовать этому процессу. Лишь одно знание – это то, что может позволить человеку учить. Number two, occasional pauses in the circulation of traits and tendencies of the mind, the guna, leads to yoga, the connection of the personal intellect with the universal intelligence. Сутра вторая. Случающиеся паузы в возвращении привычных характерных ходов ума в гун ведут к йоге, в единении персонального интеллекта со всеобщим разумом. The occasional pauses, chitta vritti, the traits and tendencies, the thought, which is coming from traits and tendencies, that thought is called chitta vritti. And it is telling nirodha, not rodha. Rodha means complete stopping. Nirodha means occasional pauses. Случающиеся пассы чита-вритти, то есть круговращение привычных тенденций, привычных ходов, характерных черт ума, гун, то есть процесс мышления, который приводится в движение этими характерными чертами. Говорится о случающихся паузах, ниротхе. Родха – это полная остановка, тотальная остановка. Так вот, не о ней идет речь, а лишь о случающихся паузах, не родха. You see, we wanted to know, in India, the condor is called nirodha. Why? Because it gives gap between the births. Not continuous birth every year, gap between the births. The vasectomy, tubectomy, that is rodha, and the condom is nirodha. So here it is telling nirodha, that means it is only telling about the gap between the thought. And it says that when you are available to the gap between the thoughts, you are available to divinity, which means the connection has happened, the yoga has happened. There is awakening of intelligence. Now intelligence can use intellect. Otherwise, the intelligence was dormant. And it was all the activity of the intellect and ego and I. So now with this, there is awakening of intelligence. And now the intelligence can use intellect. Therefore the connection has been established. And this connection is yoga. So this is one of the most profound sutra, yoga, chitta, vritti, sutra, but people don't understand. They say, you read any book on Patanjali, you will find whether in Russian or Bulgarian or any book you read,